Ведь Брайан Камбайн почти целый год здесь прожил, чтобы быть рядом с Катей. А летом ему действительно нужно работать. И потом, Кате хочется посмотреть, как живет ее отец. А еще Брайан сказал, что она сможет поработать у него диджеем. Это пойдет ей на пользу. Руби. В общем, ты себя убедила. Рози. Это действительно так выглядит? Руби. Да. Рози. Ох, Руби, я не хочу показаться нытиком. Ты знаешь, я редко жалуюсь. Но этим летом я останусь совсем одна. Мама поживет у меня недолго. Она собирается в Южную Африку на целый месяц вместе с какой-то компанией. Они познакомились в прошлом году в круизе. Папа очень хотел туда поехать. Он все время смотрел National Geographic и обещал себе, что обязательно увидит сафари. И он действительно будет там. Мама решила взять с собой его прах, чтобы развеять среди слонов и тигров. Мне и в голову не пришло ее отговаривать. А вот Кевин почему-то очень расстроился. Говорит, что хотел навещать папу. Мама настаивает, что отец хотел именно этого. И мне кажется, что она права. Ведь она знала его лучше всех нас. Я не понимаю, почему Кев вмешивается. Он и при жизни папу почти не навещал, не говоря уже о том, чтобы приходить на кладбище. Видимо, он чувствует себя виноватым и потому сердится. Мама не хочет быть одна в Коннемаре, и поэтому решила 2 недели до отъезда пожить у меня. Рано или поздно все куда-то уезжают. Мама, папа, Кати, Стеф, Кевин и Алекс. Я осталась одна. В школе каникулы. На работу ходить не нужно. Так что мне остается только учиться целыми днями. Руби. Может быть, пришла пора заводить новые знакомства? Рози. Ну да. Я понимаю, что я сама во всем виновата. Когда мне было 18... Все вокруг говорили о мальчиках, а не о детях. В 21 все обсуждали учебу в колледже, а не прорезающиеся зубы. В 30 свадьбу, а не развод. А сейчас, когда мне 36, и я хочу наконец поговорить о мальчиках и учебе в колледже, все вокруг почему-то интересуются только своими детьми. Я пыталась подружиться с кем-нибудь на работе, пробовала разговаривать с другими матерями, ждущими детей возле школы. Ничего не получается. Ты одна меня понимаешь, Руби? Руби. Да, и то признаться с трудом. Ты уникум, Рози Дюн. Самый настоящий уникум. Не волнуйся, я-то тебя не брошу. Разве что мы с Гэри вдруг станем чемпионом Ирландии по сальсе и укатим в Мадрид на чемпионат Европы. Рози. Спасибо тебе. Руби. Да пожалуйста, раз уж мы заговорили о новых знакомствах, скажи мне, ты собираешься снова ходить на свидание? Сколько можно дома сидеть? Рози. Минуточку, а кто ходил на свидание с Адамом? Если честно, то не считая этой чудесной ночи с ним, свидания обычно приносили мне мало радости. Руби. «Да ладно!» Рози. «Ой, ты не представляешь себе, какой однообразной была наша скакбиш его сексуальная жизнь. Он все время двигался в такт с будильником. Этот проклятый будильник всегда так громко тикал, что я уснуть не могла. В смысле, по ночам, а не во время секса. Секс с Брайаном Камбайном был какой-то пьяной вознёй в темноте. Так что я даже толком не помню, как это было. Пожалуй, только ночь с Адамом мне чем-то запомнилась. Я уже не надеюсь встретить своего Дон Жуана, но меня это не расстраивает. Чего ты не имел, то не жалко потерять. Руби. Но разве то, чего ты не имела, не вызывает у тебя ни малейшего, ни самого малюсенького любопытства? Рози. Нет. У меня паршивая работа с паршивым окладом и паршивая квартира с паршивой квартплатой. У меня нет времени на паршивый секс,